Глава 33. Контакт. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав добудет мед. Кому-то мелочь дашь, навек запомнит, кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет. Омар Хайям. Капитан предложил остаться нам на временной базе до окончания демонтажа лаборатории. Мне дали возможность беспрепятственно осмотреть все находки и копировать носители. К нам с Кристиан относились как к гостям и даже советовались по некоторым вопросам. На вторые сутки нахождения на временной базе от патрульных дроидов поступили сигналы о движении в нашу сторону огромной массы живых объектов. После передачи не очень четкого изображения связь с роботами была утеряна. После потери очередного разведбота, высланного вместо появления угрозы, по тревоге подняли всех. С корабля, висящего на орбите, запустили высотный разведчик, и картинка, которую тот передал, серьезно всех встревожила. Огромная масса всевозможной живности медленно двигалась в нашу сторону, а гнали ее разумные гусеницы. Общее количество живых объектов по мере продвижения постоянно росло. Если вся эта масса набросится на лагерь, то ее просто сметут, эвакуировать все уже не успевали, и было принято решение спрятаться в лаборатории, а снаружи все подходы заминировать. Мы едва успели перенести все необходимые вещи, а часть отправили на 40 километров дальше от нашествия с небольшой охраной на грузовых платформах. Когда масса живых существ достигла остатков лагеря, то все почувствовали сильное ментальное воздействие. Некоторые начали испытывать страх, другие панику, а у третьих превалировало лихорадочное возбуждение. Капитан отдал общую команду, и скафандры ввели всем подавляющие ментальные воздействия препараты. Я заблокировал эту функцию в своей скафандре и сам поставил ментальный щит. С камер, расположенных снаружи, было видно, как лагерь похоронила под собой живая масса. Капитан произвел подрыв нескольких зарядов, но они существенно повлиять на ситуацию не смогли. Через несколько минут холм в месте аварийного выхода плотно облепили живые существа, стремящиеся проникнуть внутрь. Стало понятно, что долго двери могут и не продержаться, поэтому капитан вызвал обстрел лагеря с орбиты. Вначале взорвались серии маленьких бомб, следом за ними ударили более мощные ракеты. На 20 минут удалось расчистить пространство на месте лагеря, но постепенно оно опять стало наполняться агрессивной живностью. Следующий удар решили нанести по одному из ближайших селений разумных гусениц, где не было остатков древнего корабля. В течение 10 минут ракетами для уничтожения бункеров обрабатывали одно из поселений, и это наконец-то принесло результат. Внезапно ментальное давление исчезло, и живность стала постепенно рассасываться, а вместо них на место лагеря выползли три гусеницы, одна из которых была в два раза крупнее своих сородичей. Они так и остались стоять, и было похоже, что ждали нас на переговоры. Капитан собрался направить двух солдат и лейтенанта для попытки наладить контакт, но я обратился к нему. «Офицер, позвольте мне выйти на переговоры. У меня уже есть небольшой опыт общения с ними ментальными образами. Возможно, в этот раз нам удастся наладить контакт». «Хорошо. Вы единственный, у кого в нашем окружении имеются псионические способности. Но будьте очень осторожны и зря не рискуйте. Вас будут дополнительно прикрывать два снайпера», — сказал мне капитан. Кристиан хотела идти со мной и чуть не устроила истерику, но я в приказном порядке оставил ее в бункере. Вместе с двумя солдатами мы вышли из аварийного выхода и направились к стоящим среди обломков лагеря и множеству обгоревших и разорванных трупов животных и насекомых гусеницам. Не доходя до них 10 метров, мы остановились, и я попробовал послать им мысленно картинку их поселка. В ответ мне сдавило виски, и я увидел наш отряд расстреливающий гусениц. На это я отправил картинку крестьян и людей, приклеенных к стенкам зала, и человеческие остатки, лежащие рядом. Гусеницы послали мне картинку неизвестных людей, прилетевших на древних кораблях и расстреливающих их поселения. Так мы и общались. В результате множества эпизодов, мысленно пересылаемых друг другу, я смог составить примерную картину произошедшего. Очень давно, более 500 лет назад, корабль их расы отправился в дальний космос искать планету, пригодную для жизни. Это был новый корабль, и точно управлять гиперпереходом они еще не умели, так что их выкинуло в неизвестной системе. Шансов вернуться назад не было, и они были вынуждены искать в ближайшем космосе подходящую для их жизни планету. Им пришлось приземлиться сюда и попытаться создать колонию. Но при посадке корабль получил серьезные повреждения, и часть их личинок погибла. Им пришлось долго восстанавливать популяцию и приспосабливаться к агрессивным условиям жизни. Вначале все шло хорошо, и колония успешно развивалась. Им удалось уничтожить всех крупных хищников и начать активно развиваться, но со временем вылезла большая проблема. Новое потомство стало очень часто болеть и умирать, так колония начала свой путь к возрождению. В растительной и животной пище этой планеты отсутствовали жизненно необходимые микроэлементы, и это привело к деградации их колоний и откату уровня жизни к первобытно-общинному строю. Около сотни лет назад на планету приземлился корабль, к которому прилетели представители нашего вида. Они стали нападать на них и убивать. Несколько раз в результате таких нападений нескольких пришельцев удалось убить, и выяснилось, что их тела содержат столь необходимые микроэлементы, поэтому ими стали кормить личинки, из которых вылуплялись взрослые гусеницы. Поэтому и они напали на приземлившихся на спасательном челноке людей. В итоге, через час общения с помощью мыслеобразов, мы пришли к соглашению о перемирии и ненападении, а дальнейшие переговоры уже проведут представители Содружества. И, возможно, смогут предоставить недостающие для их развития элементы. Когда велись переговоры, я периодически связывался с капитаном и рассказывал ему об их проведении. В итоге гусеница направилась к себе в поселение, а я в лабораторию. С орбиты к нам доставили новый временный лагерь и дополнительное оборудование, а в скором времени сюда должны будут прилететь ученые с Псионом и пытаться установить полноценный контакт. Через сутки прилетела моя яхта в сопровождении эсминца, на которой в капсуле привезли мать Кристиан. Мы с Кристиан незамедлительно поднялись на ее борт и впервые за время экспедиции смогли расслабиться и воспользоваться всеми благами развитого человеческого общества. Отдав приказ лететь на курорт, мы с моей невестой отправились в бассейн, после которого подверглись всевозможным спа-процедурам. Когда мы смогли немного привести себя в порядок, я решил заняться матерью Кристиан. Мы с ней отправились в медицинский отсек, где находилась капсула с ее матерью. В медицинской капсуле, когда открылась ее крышка, я увидел лежащую очень красивую молодую женщину, сильно похожую на Кристиан. Я наклонился и поцеловал ее в губы. При поцелуе значительная часть моих нанороботов перешла к ней. Тут я услышал за спиной покашливание, повернувшись и увидел недовольное лицо невесты, я спросил: «Ты ревнуешь?» «Да». «Ты так на нее смотрел и так долго целовал, что мне захотелось поколотить тебя», — сказала она, смутившись, и спросила меня: «А что будет дальше?» «А дальше нужно ждать. Примерно за 2 недели нанороботы сформируют новую нейросеть, и она сможет провести замену поврежденных нервных окончаний и постепенно восстановит все функции организма до нормального состояния, а впоследствии и улучшит их. Это время ей лучше провести в медицинской капсуле, и как только она пойдет на поправку, мы сможем с ней нормально пообщаться». Кристиан подошла ко мне и, прижавшись, нежно поцеловала. Время опять замедлилось, и мы погрузились в невероятный мир любви, ощущая все наши переживания и чувства как собственные. Наш поцелуй длился очень долго, и, распарившись в итоге, мы переместились в спальню, где буквально утонули в чувствах друг к другу. Весь полет мы предавались отдыху и любви, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и наш полет достиг конечной точки нашего маршрута, и мы прилетели в систему, где располагался курорт для самых избранных. В этот раз отдыхать мы направились на остров моего рода, где у меня теперь было свое постоянное жилье, целый этаж в одном крыле замка, а это, надо сказать, очень много. Там только комнат более 300, да и оборудовано все по самым современным технологиям и обслуживается проверенными десятилетиями слугами. Когда мы прибыли в родовой замок, то застать там главу рода мне не посчастливилось, он вылетел в противоположную сторону Содружества по делам и будет отсутствовать месяц. Но с ним я пообщался по гиперсвязи, поведав ему все, что произошло в системе двойной звезды и в экспедиции на планете. Глава отругал меня за проявленное пренебрежение своей безопасностью и сказал, что распорядится уделить мне новую охрану и сам проинструктирует ее. Также он рассказал, что ему как главе рода пришло приглашение для меня на императорский бал, который проводится ежегодно перед поступлением в императорскую академию. Бал пройдет через месяц, но лететь в центр Содружества на скоростной яхте не менее 2 недель, поэтому времени на подготовку практически нет. Явка на бал обязательно для всех поступающих, и я должен явиться на него в сопровождении представительницы своего рода, а моя невеста с представителем своего. И желательно мне с ней на балу не проявлять чувств друг к другу. Это не только политический шаг, но и банальная безопасность. Никто не должен явно знать, что место первой жены уже занято. Это может сподвигнуть многие рода и кланы к агрессивным действиям против меня. А если они проиграют в ходе конкурентной борьбы, это воспримут пусть и с обидой, но не так жестко и без больших последствий. К балу следует очень тщательно подготовиться. Там возможны провокации и часто случаются дуэли. Поэтому мной и моей невестой плотно займутся учителя и тренеры, для того чтобы нас успеть подготовить к этому событию. Костюмы будут шить лучшие модельеры из редких и натуральных материалов. На балу мне нужно будет обязательно познакомиться с представителями всех крупных родов и постараться завести пусть пока и не дружеские, но какие-либо отношения. Совместный отдых, походы в клубы и другие занятия весьма приветствуются. Это тоже очень важно. Наш род давно не выставлял на период обучения никого из своих представителей, и мое появление произведет эффект разорвавшейся бомбы. Многие рода уже знают о принятии меня семьей, но никто не знает точно, появлюсь я в этом году в Императорской Академии, и появление на балу будет этому подтверждением. Все будут ждать, появлюсь ли я там или нет. Многие политические расклады могут поменяться, большинство захочет привлечь меня на свою сторону и заручиться моей поддержкой, а кто-то и устранить будущего конкурента. Поэтому мне предстоит все оставшееся время посвятить учебе и отработке всевозможных неприятных, да и откровенно опасных ситуаций на данном мероприятии. Даже время полета на бал я проведу за учебой. Полететь мы сможем вместе с Кристиан, но в самой столице нам придется расстаться до момента поступления в Императорскую Академию. Вот такой новостью и ошарашил меня глава рода. После сеанса гиперсвязи я долго сидел и обдумывал сложившуюся ситуацию, после чего встал и отправился сообщить новость Кристиан. По дороге я долго обдумывал, как преподнести ей то, что на балу и в самой столице нам нужно будет разделиться и длительное время не поддерживать друг с другом контакта.